Глава 11. Атаковать средь бела дня? О, боги, похоже, я очень сильно насолил клану Кога. Подумаешь, убил пару десятков человек. Но вот так вламываться в гостиничный номер, да еще и без стука — это полное свинство. Нет, ну ты посмотри на них. Швыряются отравленными кинжалами, а дальше что? А дальше была дымовая шашка, которая заволокла дымом все помещение. Клубы пытались выйти в окно, но шашка слишком быстро выпускала новый, горьковатый на запах дымок. И, судя по всему, нападавшим совершенно не мешало отсутствие видимости. Из дымки вынырнул низкорослый мужчина и со всего размаха рубанул катаной в область колен. Резко подпрыгнув, я влепил удар ногой ему в подбородок. Челюсть коротышки хрустнула, и он исчез в дыму, а ему на смену пришли еще двое. Боец с копьем атаковал одиночными ударами, неожиданно вылетающими из белесой пелены. Приходилось парировать их в последний момент. Немного заморгаешься, и пиши пропало. Второй орудовал длинным мечом и наседал на меня справа, подгоняя вглубь комнаты. Расчет был на то, что мечник отвлечет мое внимание, а копейщик наделает во мне дырок, тем самым замедлив. Должен признать, план у них отличный. Вот только за моей спиной вспыхнул мощный поток маны, и я тут же отпрыгнул влево. Ударная волна сорвалась с клинка Оды и проломила стену за моей спиной, а после и потолок с полом. При этом энергетический удар не остановился, столкнувшись с препятствием, а разрезал всю гостиницу, открыв моему взору метровый проем, через который виднелось ярко-голубое небо и голый мужик, смотрящий на меня из-за рассеченной ванны соседнего номера. Дым стал быстро уходить в расщелину, и через секунду я заметил, что удар Оды достиг копейщика и развалил его на две половины. Если бы я не почувствовал этот выброс маны, то сейчас лежал бы рядом. Может, стоит отобрать у него клановый клинок ради своей же безопасности? Позади раздался рык, и в мою комнату влетел двухметровый киба, сжимающий в зубах тело мечника. Боец неистово брыкался, пытаясь поранить волка, но клинок с лязгом отскакивал от грубой шерсти. Хрясь! Волчонок перекусил мечника пополам. Кровавые брызги хлынули на пол, а киба, хищно оскалившись, рванул на помощь Оде. «Да, спасибо за беспокойство. Пушистый засранец. Мог бы помочь, хотя и без тебя справлюсь». Улыбнувшись, я потянулся к мане. Из стены гостиницы выросли острые колья и резко выстрелили навстречу друг другу. Парочка нападавших успела выпрыгнуть в коридор, а пятеро замешкались, превратившись в изломанные куски плоти. Пока колья преграждали нападавшим путь, я решил помочь Оде, вот только сделать этого не успел. Некротика щедро разлилась повсюду, заставив мой чистокол осыпаться на пол почерневшей трухой. В комнату вошел самурай, которого я уже видел на пристани. «О, любитель пинать грузчиков!» — воскликнул я. «А ты чего сюда приперся? Здесь нет ни одного работяги. Только я и два нахлебника». Танжира посмотрел на тела убитых бойцов и оскалился. «Высокомерный ублюдок! Думаешь, тебе позволено безнаказанно убивать моих людей?» Хмыкнув, он достал черный кристалл и швырнул мне под ноги. «Держи! Сувенир от клана Кога!» Захохотав, он выпрыгнул в окно, а я в этот момент призвал Клювика, не желая отпускать столь щедрого господина без ответного удара. Издав громкий крик, коршун вылетел в пролом, оставленный Одой. Я нагнулся, чтобы поднять подарочек, но из кристалла хлынул поток черной энергии, из которого сплелась белесая фигура. Передо мной появилась соблазнительная красотка. Длинные черные волосы, доходящие до колен, симпатичное лицо, увесистые груди, осиная талия и аппетитные бедра. Она держала в руках инструмент, похожий на лютню. Кажется, японцы называют его бива. Девушка посмотрела мне в глаза и, улыбнувшись, начала играть. Чарующая музыка разлилась по комнате, приковав мое внимание к красавице. В этот момент мир исчез. Был лишь я и она. Девушка ударяла по струнам и с каждой секундой становилась ближе. Музыка становилась ритмичнее, как и покачивание ее аппетитных грудей. От этого зрелища мое сердце начало биться чаще. Улыбка красотки согревала, и мне очень захотелось развернуть ее и... «Постойте, это что за хрень?» Из-за спины девушки медленно показались 6 паучьих лап. На черных лапках висели тонкие нити паутины, направленные в мою сторону. «Прости, ты, конечно, очень красивая и все такое, но инсектофилией я заниматься не намерен», — сказал я, сделав шаг назад. В этот момент красавица преобразилась. Улыбка превратилась в хищный оскал, от которого белесые щеки лопнули, продемонстрировав острые клыки, тянущиеся до самых ушей. Паучьи лапки дрогнули и выстрелили в меня белыми нитями. Заблокировать ее атаку было нетрудно. Из пола вырвались деревянные колья, в которые и врезалась паутина, а вот их хозяйка оказалась куда проворнее. Паучьи лапки забарабанили по стене, а после и потолку. Жалкая доля секунды, а она уже оказалась за моей спиной. Едва я потянулся к хранилищу, чтобы призвать клинок, как в голове загудело. Лютня со всего размаха врезалась в висок, швырнув меня к оконному проему. Перекатившись, я заметил бело-черную тень, рванувшую за мной. Паучья лапка опустилась сверху, желая пробить меня насквозь. Вот только лоза уже обвила мою ногу и дернула в сторону выхода из номера. «Я выпью твою душу!» — прошипела паучиха, запустив в меня новый ворох паутины. Что и говорить, ее скорость поражала. Но лишь до тех пор, пока я не использовал покров маны и усиление Урфина. Девица, издав громкий визг, взмахнула лапками, опутав паутиной выход из номера и разбитые окна. Решив, что она загнала меня в угол, паучиха снова атаковала. Пока она бежала, я решил поэкспериментировать. Использовал артефакт Зуброва, и когда чудовище приблизилось вплотную, со всего размаха ударил кулаком в зубастую пасть. Эффект вышел умопомрачительный. Паучиха, словно пушечное ядро, влетела в стену, пробила ее, а после и 2 следующих стены. Но ее это не остановило. Заверещав, она повисла в воздухе на паучьих ногах и поползла в мою сторону. Пока она приближалась, я заметил, что лицо твари сейчас похоже на разбитый глиняный горшок, потрескавшийся, с осыпавшимися кусками, в глубине которого клубилась тьма. «Да что ты за хрень такая?» — нахмурился я и призвал дубовые листья. Воздух наполнился свистом. Паучиха вынырнула из стены и тут же развалилась на части. Части, которые так и не упали на пол. Черная дымка удерживала на весу отрубленные части тела, которые моментально срослись. Зловеще оскалившись, она поползла ко мне, а из соседней комнаты, заглушая ляск, послышался крик Оды. «Это Ярогума! Она Йокай!» Голос Оды был наполнен неподдельным ужасом. «Господин, беги!» «Да ты уже достал со своими йокаями!» — усмехнулся я. «Любое создание можно убить!» Раны демонической паучихи быстро затянулись. Она присела, готовясь к броску. Волосы твари покачивались из стороны в сторону, как будто жили собственной жизнью. Ноги паучихи резко выпрямились, и она выпрыгнула вперед, мгновенно сократив дистанцию. Полет ее был красив, но недолг. На пути паучихи выросли острые колья, на которые она и напоролась. Проскользив по кольям, паучиха остановилась в десятки сантиметров от моего лица. Хищная пасть клацала, пытаясь откусить мне нос, но этому было не суждено сбыться. Хотя если бы она использовала паучьи лапки, чтобы подтянуть меня к себе... Вот только как их использовать, если они связаны лозами? Но, должен признать, тварь сильная. Ее регенерация так и вовсе на каком-то запредельном уровне. Даже колья, на которых висела паучиха, трещали от ее напора. Так-с, давайте подумаем. Порождение ночи, внутри которого бушует тьма. Как мы таких убиваем? Правильно. Я призвал клинок света и вонзил его в брюхо паучихи, а после влил ману, выкрутив яркость на максимум. Глаза твари вспыхнули стерильно белым свечением, и она стала медленно осыпаться черепично-коричневой пылью. Странно. Но в последние секунды жизни на лице паучихи я увидел улыбку. Она смотрела на меня с благодарностью. «Покойся с миром», — сказал я и провел пальцами по щеке девушки, развеяв ее окончательно. В этот момент в комнату ворвался Ода. «Господин, я иду!» — выкрикнул самурай и замялся. «А где Ярогума?» «Если ты про паучиху, то она у моих ног», — я кивнул на горстку пыли, лежащую на полу. «Вы смогли убить Йокая? «Но как?» — изумился Ода. «Кверху каком!» — хмыкнул я. «Уходим отсюда, пока нас не заставили восстанавливать здание отеля. И прихвати мой чемодан!» Сказав это, я выпрыгнул в окно и побежал по крышам, прыгая с одной на другую. Я несся туда, куда улетел Клювик. «Господин, может, нам стоит остаться и убедиться, что Гайдзин мертв?» — спросил боец, глядя на лидера отряда Танджира. «Дурак! Ярагума камня на камне там не оставит. Хочешь подохнуть в ее объятиях?» — усмехнулся Танджира, несясь по узким улочкам трущоб. «Прошу простить за мою глупость», — кивнул самурай, продолжая бежать прочь от места, где на свободу был выпущен демон. «Ярагума или призрак-паук?» Чудовище, принимающее облик соблазнительной красавицы. Ярагума играет на лютне в хижине, заброшенной в лесу, чтобы привлечь внимание проходящих мимо путников. Пока мужчина завороженно слушает чарующую музыку, Йокай обматывает его паутиной, чтобы потом сожрать. По поверьям, паучиха, прожившая на свете 400 лет, приобретает магическую силу. Во многих историях Ярагума в виде красавицы просит самурая жениться на ней или, чтобы вызвать доверие, принимает облик молодой женщины с ребенком на руках, который на самом деле является паучьей кладкой. Страшная, подлая и невероятно сильная тварь, способная одурачить любого. Лишь маги последних ступеней способны вырваться из ее чар. А вот убить ее способны единицы. Отряд несся в сторону маяка, с вершины которого Танджира собирался лицезреть гибель Гайдзина. Оды, а вместе с ними и доброй половины местных стражников. Чем больше потерь понесет город, тем проще клану Кога будет взять его под контроль. Когда до маяка оставалось 100 метров, группу накрыла огромная тень, а через мгновение с неба ударила ярко-желтая молния. Почувствовав неладное, Танджира отпрыгнул в сторону, завалившись боком на лавку с помидорами. Красные плоды с противным чавканьем расползлись по черному одеянию Танджира, и он увидел, что 10 его бойцов стоят неподвижно. Их тела обуглились, наполнив воздух запахом горелой плоти. «Какого якая?» — выругался Танджира, смотря в небеса, слепящие его ярким солнцем. Но солнце очень быстро померкло. Вниз спустилась огромная птица, по крыльям которой прокатились желтые разряды молний. «Сдохни!» — выкрикнул Танджира, но нанести удар не успел. Коршун хлопнул крыльями, обрушив на Танджира желтые всполохи. Ужасная боль пронзила тело самурая. Он попытался дотянуться до маны, но не смог. Тело дрожало от бушующей мощи, проходящей сквозь него. Руки не слушались, а перед глазами поплыли черные пятна. «Сдохнуть из-за птицы? Какой позор!» — пронеслось в сознании Танджира за мгновение до того, как он потерял сознание. «Не отставайте!» — крикнул я на бегу. Ода запрыгнул на спину Киби и скакал следом за мной по крышам. В этот момент я был горд собой. Подумать только, волк не может догнать меня в этом забеге. «Да, забеги с препятствиями. Но кто из нас двухметровый волчара, он или я?» Впереди полыхнула желтая молния, удивившая местных рыбаков. «Гроза среди бела дня?» «Такое увидишь не каждый день. А все толковые маги молнии на какой-то черт связали свой талант с оружием. Почему-то встреченные мной маги творили заклинания с помощью мечей, копий, луков и прочего оружия. Да, они усиливали с его помощью атаку. Но как же это непрактично? Интересно, а японцы способны творить заклинания без своих безделушек? Как бы там ни было, я почти нагнал Клювика. Через его глаза я видел бездыханное тело, лежащее на земле. Доспех самурая дымился, а кожа на лице частично обгорела. Да уж. Клювик научился уменьшать мощность своих атак, но еще бы чуть-чуть и прикончил моего подопытного. Спрыгнув с крыши, я подбежал к коршуну и запрыгнул ему на спину. «Хватай этого пассажира!» — велел я Клювику. Коршун, лупя крыльями, приблизился к бездыханному телу и сжал его в когтях. Возможно, мне показалось, но я слышал хруст ломаемых костей. Когда мы были готовы улетать, к нам подскочил Ода с Кибой. И Тира оборвал поток маны, и волчонок на глазах стал уменьшаться в размерах. «Стоять! Вы арестованы!» — засвистел полицейский, выбежавший из подворотни. «Быстрее на борт!» — рявкнул я, и, не дожидаясь, пока Ода запрыгнет, подсадил лозами его и Кибу на спину Клювика. Коршун рванул ввысь, а за нашими спинами раздались громогласные хлопки. «Я даже не поверил своим ушам. Огнестрел! У полицейского настоящий пистолет, вашу ж мать! Я должен заполучить себе новую игрушку, а то от гистосовских пушек у меня патроны закончились». «Дубровски дано! Куда мы летим?» — заорал Ода, пытаясь перекричать шум ветра. «В карантинную зону! У нас есть незаконченное дело!» — выкрикнул я, жалея, что не успел забрать клинок главаря банды, но он блестел у ног стрелявшего в нас полицейского. «А жаль! Я бы мог продать его за отличную цену». Ближе к вечеру мы приземлились в Кимабецу. Пустые поля почему-то выглядели ухоженными, хотя вокруг никого не было. Зеленые колоски риса покачивались из стороны в сторону, как будто танцевали под мелодию, которую слышали лишь они. На подлете к городу очнулся пленник. Он мгновенно потянулся к мане, вот только маны у него больше не было и никогда не будет. Я запустил в его тело венок по велику и выпил ману досуха. «Сын собаки, отпусти меня и сразись, как настоящий мужчина!» — голосил пленник. «Для начала представься, мужчина хренов», — сказал я, смотря на злую физиономию. «Танжира Аракусай! Из древнего рода Аракусай мой предок был, да плевать, кем был он. Главное, что ты вырос трусом. Нападать на двух человек толпой — тоже мне герой», — усмехнулся я. И, схватив Танжира за шкирку, потащил в сторону уцелевшей лачуги. «Ты заплатишь, Гайдзин! Мой господин вырежет всех, кто тебе дорог, а с тебя живьем сдерет кожу, а после сварит в кипятке!» «А он, я, а потом, а сейчас, а когда?» — передразнил я его. «Закрой свою пасть, Аркасай. Для тебя все кончено». «Ха-ха-ха! Для меня кончено? Ты идиот, если так думаешь. Я выпутался и не из таких передряг. А вот тебе точно Постой! Что ты делаешь? Какого якая?» — заорал Танжира, увидев, что мы остановились рядом с трупом старика, умершего от оспы. Я достал меч и рассек кожу на лбу Танжира. А после я воткнул его мордой в предплечье деда. Кровь на его руке уже запеклась и свернулась. Но это не имело значения. После смерти носителя оспа оставалась активна еще несколько дней. Самурай плевался, брыкался, орал, рычал. А в финале визжал, как девчонка, понимая, что с ним случится дальше. «Больной ублюдок! Испугался сразиться в честном поединке и решил прикончить меня с помощью оспы!» Чуть ли не плача проговорил Танжира. «Не совсем так. Теперь ты моя подопытная крыса!» Расплылся я в улыбке и заткнул ему рот лозой. «Дубровски дано! Не слишком ли это жестоко?» Спросил Ода. «Если ты хочешь обшарить остальные 9 городов в поисках зараженных, то можем убить этого придурка и отправиться дальше». Ода промолчал. «Вот и я так думаю. Куда проще создать нового пациента, чем найти зараженного, который на полпути в могилу». Антип стоял на помосте, возвышающемся над ареной. А внизу кипела ожесточенная дуэль айнарца против монгола. Бойцы обменивались ударами, и никто не мог похвастаться перевесом сил, чего и стоило ожидать от полуфиналистов. На первый турнир заявились 2000 человек, каждый из которых мечтал заполучить свой первый артефакт. Увидев такую орду желающих, Антип тут же решил вывести их в чисто поле и заставить драться на кулаках. Перед боем он выкрикнул наставление: «Сотня оставшихся на ногах пройдет в следующий тур». Мясорубка началась знатная и длилась около 3 часов. В итоге бойцы так увлеклись, что на ногах остались всего 70 бойцов. Антип ни капли не расстроился, так как это сильно сократило время проведения турнира, который мог затянуться на неделе. И, наконец, полуфинал. Полуфинал, от которого его отвлекли. «Антип Иванович, разрешите доложить?» — выкрикнул один из воронов, вытянувшись по струнке. «Разрешаю», — отозвался Антип, посмотрев на подчиненного взглядом, как будто желал сожрать его душу. Правда, к такому взгляду все вороны давно привыкли, и боец, не стушевавшись, доложил. «К аптеке у села Хомутово заявилась шайка неплохо вооруженных человек. Всего 30 бойцов, на вид военные, на бандитов не похожи». «И какое лешего им нужно?» — нахмурился Антип. «Просится на службу к его светлости Дубровскому. С одним из бойцов я знаком, служили вместе». «Кто такой?» «Петруха Вахрушев. Хорошо фехтовал, магии, правда, не обучен. Но у него много других талантов, золотые руки и язык хорошо подвешен. Может достать все, что угодно», — сообщил боец. «Так что им сказать-то?» Я решил заночевать во враге неподалеку от Кимобетсу. В самом городе жутко воняло гарью, да и обилие трупов будет давить на психику. Не на мою, конечно. Но Оди будет точно неуютно. А я не хочу, чтобы он будил меня каждые 5 минут со словами «Кажется, я что-то видел». Спать на земле я не собирался, поэтому предложил альтернативный вариант. Ода выстроил канал маны между мной и Кимой. Фактически теперь я выступал в роли батарейки, питавшей волчонка, а Ода был лишь мостиком между нами. Потеря маны оказалась настолько незначительной, что я ее даже не ощущал. После того, как канал был установлен, я попросил Оду увеличить волчонка до 3-метрового размера. К сожалению, 3-метровой псинки создать не удалось. Рост прекратился после 2,5 метров. Но и этого было более чем достаточно. Мы перекусили остатками шашлыка из лавки Анидзуки, привалились к теплому боку Кибы. Танжира я упаковал лозами и прижал к земле, чтобы ненароком не сбежал. А после волчонок любезно укрыл нас содой пушистым хвостом, словно одеялом. Тепло, уютно, воняет псиной, но это терпимо. Закрыв глаза, я моментально уснул. Правда, спать пришлось недолго. Я проснулся за полночь от хохота, звучавшего на вершине оврага. «Какого черта?» — прошептал я, пытаясь понять, откуда в царстве мертвых взялись живые, да еще и хохочут. Толкнув локтем Оду, я сказал: «Просыпайся. Кажется, я что-то слышал».